Ника наблюдала за Кириллом хоть и издалека, но довольно пристально. И ждала, что с появлением Дашки он упомянет о своем детдомовском детстве, в ее поддержку или просто так, к слову. Но он хранил свою историю. Более того, по-прежнему ни разу не обнаружил тех стереотипных черт, которые, по мнению Ники, присущи детдомовцам. А значит, когда-то Кирилл приложил много сил, чтобы полностью себя переделать, и Нике отчаянно хотелось узнать больше об этой части его жизни. Ее терзал настоящий информационный голод. Каково это было? Кирилл корпел по ночам над книгами? Старательно забывал мат и уличные повадки? Ведь маловероятно, что он вырос таким уж приличным. Взять хотя бы Дашку. Она хрестоматийная девочка из неблагополучной семьи, грубоватая и дика, смотрит волчонком, во всем ей чудится подвох. Кирилл не такой. А какой? Вспоминались все чаще слова, оброненные невзначай Ракоцкой. Та назвала Кирилла «наш мальчик с секретом». Наконец, с сожалением, Ника оставила попытки разузнать о нем что-нибудь из этой области. Там лежало сплошное серое поле, в которое никто не собирается ее допускать. И стремясь унять раздирающий ее голову голод, Ника вспоминала ту, кого никогда не видела и уже никогда не увидит — Окси. В том давнем долгом разговоре, закончившемся под дремотный скрип лопат, которыми дворники поутру вышли сгребать только что выпавший снег, Кирилл рассказал ей историю своей подруги до конца. О том, как в старших классах они, детдомовцы-мальчишки, на уроках труда перебирали транзисторы и проигрыватели. Из некоторых делали новые, другие пускали на запчасти, чтобы потом загнать на рынки. В то время как их девчонки пекли пирожки и торговали ими на станции и в пригородных поездах, бегая от контролеров. Пока все остальные подростки влюблялись друг в друга и творили глупости, Окси встряхивала полуседой головой, втягивала носом запах пыльного шоссе, терпкого криозота, что пропитывал шпалы, и мочи от вокзального туалета, сплевывала... Мочи. Да, но она втягивала носом запах пыльного шоссе, терпкого криозота, что пропитывал шпалы, и мочи от вокзального туалета, сплевывал на рыжие камни между рельсов и, поставив между широко расставленных ног сумку с товаром, бросала. В любовь верят только сытые, а я голодна. Она была королевой пригородных поездов. В электричках Окси могла всучить покупателям все, что угодно. Даже зонтики в 40-градусную засуху июля. Даже эскимо и лакомку в январе, когда пассажиры жались к тарахтящим вагонным печкам и дышали на замороженные стекла. Она заходила в вагон с неподражаемой улыбкой, означавшей примерно «А вот и я, соскучились» с сумкой-тележкой и синицей на плече. Синицу звали Митрофан. И когда-то Окси подобрала ее со сломанными крыльями и едва живую. Потом птица окрепла, хотя и не могла летать, и находилась при Оксане постоянно, цепко держась когтистыми лапками за вязку старого свитера. Оксана говорила громко, звонко и ничего не боясь. «Милые пассажиры!» Вместо безличного «уважаемые!» «Сегодня у меня пирожки с капустой, картошечкой с луком и сосиски в тесте. Вкусно безумно, потому что пекла я сама утром. Разбирайте, пока все свеженькое. На всех не хватит, но кому хватит, тем соседи будут завидовать». Пока пассажиры не смело обменивались добродушными улыбками, она медленно шла по проходу, останавливаясь почти у каждого сиденья. И обычно двух вагонов хватало, чтобы сумка, пропахшая жареным маслом, опустела. Тогда девушка шла в магазин и затоваривалась продуктами, чтобы испечь еще партию на вечер, попутно прикупая несколько шоколадок, а в особо удачные дни и киндер-сюрпризов, чтобы порадовать самых маленьких своих приятелей, которым еще рано было болтаться на улицах и вокзалах. После окончания школы директриса детдома уже не жаждала видеть в своих владениях повзрослевших подопечных. Со взрослыми детьми всегда много проблем, особенно с девочками. И Окси ушла. Несколько лет торговала на рынке, так и не рискнув попытать счастье в Москве. Потом устроилась в салон сотовой связи. Леха ушел в армию, Кирилл нет. Ника до сих пор помнит, как, сообщая это, он на мгновение задумался, словно взвешивая, посвящать ли Нику в причины своего освобождения от армии или нет, и решил умолчать. А спустя несколько лет Окси все-таки влюбилась. С головой ушла в это, потому что ничего не умела делать в полсилы. Знаешь, это проклятие — быть такой неуемной, не знающей меры, не допускающей полутонов и оговорок. Она была непримиримой и во всем шла до конца. Вот и дошла. «Что произошло?» — спросила Ника. И тут же испугалась, что сейчас получит отпор. Тот парень, которого она полюбила, скажем, он не был хорошим мальчиком, из плохих парней, со своим шармом беззакония и грубой силой. Я знал его, пару раз встречались, и понимал прекрасно, чем он ее так зацепил. Он был как тигр, обманчивая вальяжность, а внутри стилет. И с ним она вдруг оказалась принцессой. Он подъезжал к ее работе на черной иномарке, выходил в черной, опять же, футболке, под которой бугрились мышцы. И она таяла. Моя Окси, к которой не подъедешь и на кривой козе, становилась совсем маленькой. Он заваливал ее подарками, называл «девочка моя». Знаешь, такой бирюлевский дворовый шик. Кормил в крутом ресторане на набережной. Безумно бесился, когда она при нем вспоминала о нас с Лехой. Ревновал, но не бил. Она как-то призналась мне, что тут же бросила бы его, подними он на нее руку. И я знаю, что обещание свое она бы сдержала. Так что в этом смысле мне не в чем его упрекнуть. Да и вообще он очень хорошо к ней относился. Наверное, и правда ее любил. А потом он во что-то влез по-крупному. И все закончилось, как в 90-е. Они выходили вечером из ресторана, когда он умер сразу. Она в больнице, не приходя в сознание. 12 ножевых ранений. Кирилл надолго замолк в трубке, а потом пробормотал глухо. 12. Даже животных забивают не так жестоко, да? Ника, зажмурившись, грызла костяшки пальцев и не смогла выдавить из себя ни звука. Позже, много дней спустя, она размышляла над жизнью Окси. Эта история была бы ничем не примечательна, если бы не касалась Кирилла. Девочка из детдома влюбилась в плохого мальчика и погибла из-за бандитских разборок. Боже, как избито! Банально! Но разве события истории становятся банальностями сами по себе, просто потому, что им дают такое обидное имя? Сама жизнь, повторяя, обкатывая до затертости один и тот же сценарий, раз за разом, десяток раз за десятком, пока, наконец, не возведет его в ранг банальности, заставляя сердце загрубеть и не реагировать. Ведь как можно с одинаковой болью реагировать на то, что случилось не впервые, и повторится за краткий людской век еще не однажды. Теперь при каждой встрече с Дашкой Ника радостно вздыхала. Эта девочка спасается от пресловутой банальности, по крайней мере, теперь. В ее жизни уже нет вокзалов, засиженных голубями поручней, вонючих подворотен. Круг разорвался, колесо замедлило кружение и выпустило изнуренную белку в другое измерение. Театр и правда был для Дашки иным измерением. Не имея возможности спросить напрямую и получить внятный ответ, Ника довольно долго не знала, что она думает по поводу перемен в декорациях собственной жизни. Пока не увидела лицо Дашки, притаившееся на последнем ряду во время сводной репетиции. Сценические конструкции были практически готовы, костюмы наполовину сшиты, реплики давно выучены, и спектакль шел полным ходом, как огромный греческий пентеконтер с актерами в качестве гребцов. Примечание. Пентеконтер — 50-весельное судно в античной Греции. Конец примечания. Каждый из них налегал на весла по-своему, но целиком зрелище было довольно впечатляющее. Ника с дрожью отметила, что вера Липатовой в себя и свой театр была совсем не беспочвенна, и премьера действительно могла стать прорывом. Только бы все получилось. Свет почти не достигал последнего ряда, но Ника все равно разглядела яростный блеск Дашкиных глаз и шевеление губ. Она беззвучно проговаривала реплики героев, одну за другой, прежде чем они срывались с губ исполнителей. Как? Когда она успела вызубрить весь текст? Уму непостижимо. Но девочка явно была влюблена в спектакль. «Кирилл?» Режиссер остановил репетицию взмахом руки. «Мне кажется, ты не слишком-то веришь в то, что говорит Гектор. Это так?» «Что вы имеете в виду?» — отозвался Кирилл мягко, спрыгивая с декорации, подходя к рампе. «Я говорю о его уверенности. Он весь — одно стремление предотвратить, бороться против войны, которая все равно разразится. Да, но он отдаст жизнь за эту веру». Липатова горячилась, вся во власти нетерпеливого вдохновения. «А ты играешь Иисуса, который знает, что все неизбежно случится. Только Иисус был Богом, единый в трех лицах, одновременно существующий, знающий, не знающий, верующий, уже преданный и только предполагающий будущее предательство. А Гектор — человек. Такая роскошь всеведения ему недоступна. Так что он просто должен быть уверенным в своих силах». «Не это ли честный взгляд на ситуацию? Понимать неизбежность?» Кирилл сощурился, и его голос наполнился завораживающей бархатистостью. Она уже отличала эту модуляцию. Он стремился перетянуть собеседника на свою сторону. «Все, что предопределено, случится. Мое мнение не играет такой уж важной роли. Гектор исполняет роль, но роль обречена, как и все обречены двигаться по предписанному пути». «Нет, еще раз нет», — резко оборвала его Лариса Юрьевна. «Он верит, он горит, он не допускает и мысли, что может ошибиться. Соберись, пожалуйста, дай мне почувствовать твою веру в то, что закроешь ворота войны навсегда, несмотря на вопли Кассандры». «А может...» — начал Стародумов свою мысль, но жена оборвала его. «Не может! Давайте еще раз эту сцену». И пока Ника переживала критику в адрес Кирилла, как свою собственную неприятность, холодея руками и ощущая биение гневливой крови в висках, Дашка взирала на Липатову почти с благоговением. Даже грубое отношение худрука к собственному мужу не смягчило Дашкиного восторга. А тем временем в семье актера и режиссера что-то явно происходило. Последние несколько дней, а, возможно, и недель, они появлялись и уходили из театра поодиночке, не общались в перерывах, а на репетициях с мужем Липатова перебрасывалась исключительно рабочими репликами. Не иначе, как поссорились. У супругов и раньше бывали разногласия, но никогда еще разлад не тянулся так долго. И не будь Ника так увлечена собственными чувствами, она непременно догадалась бы, в чем дело. Во время очередной паузы, пока Липатова разводила новую мизансцену, согласно только что пришедшей в голову идее, Ника присела рядом с Дашкой. «Сколько времени, спокойного, безопасного времени, должно пройти?» — задалась она вопросом. «Прежде чем этот подросток перестанет ежиться от приближения любого человека? Сколько времени должно миновать с подписания мира, чтобы война вытравилась из души?» Пока соседние кресла зрительного зала явно располагались для Дашки неудобно, чересчур рядом. «Тебя бы в суфлеры!» — шепнула Ника доверительно. Дашка обдумывала ее слова буквально миг. «Сама такая!» Ника не смогла удержаться от улыбки. «Опять ты, Бука! Суфлер — это тот, кто подсказывает актерам реплики, если они забыли. Ничего тут нет обидного. Хорошая профессия. Не хуже многих». Дашка искала в ее лице признаки насмешки. Не нашла и успокоилась. Покосилась почти виновата. «А кто тут суфлер?» «Да это я так. К слову, у нас и будки-то суфлерской нет. Сами справляются». Когда дело дошло до танцевальной интермедии, Ника поспешила уйти, но в дверях не совладала с собой и обернулась. Она знала, Липатова точно понимает. Интермедия неудачна. Без хореографа им не обойтись. Танец разваливается на части, хотя при желании все можно было исправить за несколько часов. Однако в существующем виде лучше вообще было бы отказаться от этой вставки. Она только портит общий рисунок спектакля. Неудачные движения, громоздкая бестолковая композиция, лишнее мельтешение. Ника испытывала неловкость и не хотела смотреть на эти потуги, не имеющие ничего общего с танцем. Ведь она точно представляла, каким он мог быть. Спустя несколько часов Ника вернулась в зал. Его воздух еще помнил репетицию, еще искажался ее эмоциями, хотя и не так сильно, как бывало после спектаклей. Не тот выброс энергии, намного меньше. Самым сильным ощущением, наливавшим тяжестью складки занавеса, оставалась все та же неловкость и досада плохо поставленного танца. И Ника вдруг услышала вызов, на который может ответить. Не отдавая себе отчета в том, что осмеливается сделать, она уже стояла за пультом и включала подобранную для интермедии музыку. Всего в несколько прыжков, пока играла вступление, девушка оказалась на сцене и осоловелым, ничего не видящим взглядом окинула ее, как сетью, скорее чувствами, чем глазами, измеряя ее протяженность и глубину, прикидывая, каким пространством располагает. А потом она стала танцевать. Все прожитые в Москве годы она старалась не вслушиваться в мелодии, пропускала новинки, забывала классику, чтобы ничто внутри не напоминало ей о прошлом музыкального диджея и призера танцевальных конкурсов. Прочь, прочь! Теперь все стало иначе. Или было по-прежнему, как когда-то, Пусть движения не такие четкие и ладные, но тело уже приноравливается к ритму, естественно и ловко, с каждым тактом все удачнее. Мышцы накаляются, вибрируют от усилий таких приятных, знакомых и непривычных одновременно. Взлетают руки вправо, влево, поворот вокруг своей оси, так что все сливается в смазанную пелену. Прогиб, прыжок, раз, два, три, резкий вздох, чтобы хватило воздуха на следующее движение. Четко, выверенно, умело. Тело живет само по себе, свободное, сильное. Ника почти не соображает, не гадает, что предпримет в следующий миг. Музыка ведет ее, и она подчиняется каждой клеточкой, каждым натянутым сухожилием. Ноет усталый голеностоп, но она не обращает на это внимания. Такие мелочи! Как можно думать о мелочах, когда тобою овладевает самый страстный, самый горячий партнер, танец? Противиться ему невозможно. Он сильнее и неумолимее в этот момент, чем все сущее на земле. Да и нет ничего на земле, кроме музыки и желания ответить ему, двигаться, выражать телом то, что никогда не осмелишься произнести вслух, лететь, парить над сценой, когда привыкла ходить, поджав плечи. Чистое, незамутненное наслаждение, взрывающееся в ступнях и кистях рук стекольными брызгами, острыми до боли. Настоящая жизнь. Музыка кончилась. Всего 117 секунд экстаза. И вот Ника очутилась на середине сцены, приходя в себя. Она стояла на коленях, ощущая суставами твердость сценического пола. Голова запрокинута. Рот исказила сладострастная улыбка. Грудь под футболкой неровно вздымается и опадает. Прядь волос петелькой прилипла ко взмокшему виску. Ника отвела ее рукой, вдруг ставшей чужой, неподатливой, и тихо, счастливо и устало засмеялась. И тут внезапно в гулкой, особенно сильной после взрыва звука тишине зала, раздались хлопки. Ника испуганно и некрасиво дернулась и замерла, застигнутая врасплох. Хлопки раздавались с края первого ряда, с дальнего от прохода места. «Это было шикарно! Нет слов, просто шикарно!» Кирилл и его ни с чем не сравнимый голос, который заставлял Нику покрываться сладкой испариной, сейчас довел почти до тошноты. Она вскочила на ноги, чувствуя, как кружится голова, и все вокруг нехорошо плывет. Надо было что-то сказать, как-то оправдаться. Сколько времени он провел в кресле? Он видел весь танец. Нет смысла отрицать очевидное. «А ты, оказывается, настоящее сокровище», продолжал Кирилл, не замечая ее состояния, близкого к обмороку. «Липатова знает, что ты умеешь так танцевать? Ты ведь билетер!» «Я...» Она услышала свой моментально севший от волнения голос и тут же вспомнила, что не должна при нем говорить. Не дождавшись продолжения, Кирилл поднялся с кресла и в порыве оживления приблизился к сцене. «Нет, я серьезно! Это было здорово, так легко и одухотворенно, причем под ту самую музыку, что выбрано для интермедии. Тебе, наверное, смешно смотреть на наши жалкие попытки двигаться под музыку. Полная лажа! А ты грандиозно! Профессионально занимаешься, я же вижу!» Молчать дальше было бы идиотизмом. И хотя Ника секунду всерьез обдумывала возможность убежать без объяснений, здравый смысл одержал верх. Она довольно нарочито откашлялась и поморщилась, придерживаясь рукой за горло и делая вид, что больна. «Да, я занималась раньше танцем. Голос намеренно хриплый, как при ангине. Теперь уже нет». «Твое тело говорит другое. Ты двигаешься просто удивительно. У актеров это просто сценическое движение, знаешь, а у тебя что-то совершенно иное, как вспышка, как... О, где же мое красноречие? Нет слов. Ты часто репетируешь под эту музыку?» «Впервые. Не знаю, что на меня нашло», — призналась Ника нехотя. «Значит, ты все это делала просто так, не обдумывая заранее, не планируя?» Теперь он стоял внизу, прямо у ее ног, а Ника по-прежнему на подмостках, глядя на него сверху и чувствуя себя словно на пьедестале. У Ники перехватило дыхание. В эту минуту Кирилл смотрел на нее так, будто видел впервые, видел по-настоящему. В его зрачках, широких от полумрака, влажно горели огоньки потолочных светильников. Но казалось, что за этим отражением, в самой глубине, шевелится кто-то, древний, чуждый и пугающий. Девушке захотелось отшатнуться, но когда Кирилл протянул ей узкую, выточенную руку, она отозвалась всем телом, подалась вперед и положила свою ладонь в его. Прикосновение было сухое, будто даже с примесью мела или талька, и очень горячее. «Я Ника», — чуть не сказала она ему, чувствуя, что только теперь они познакомились. Кирилл помог ей спуститься со сцены, и она оказалась в привычном положении, ниже его на голову. Робко улыбнулась и пробормотала хрипло. «Мне пора». Он окликнул ее уже в дверях. «Подожди!» И, потрясенная силе своего страха перед Кириллом, перед этим залом, который видела и испытывает то же, что и она, как живое существо, да еще и запоминает, отпечатывая на самом себе каждое слово и ощущение, она замотала головой, что есть сил. Ей хотелось разогнать морок. Слишком много призраков, слишком много глаз для двух оставшихся наедине людей. Она закашлялась уже по-настоящему. «Извини, болею. Мне пора». Убегая, она продолжала нести на острых уголках своих плеч его взгляд, не ведая, каков он в реальности в это мгновение, пристальный, медлительный и темный.